старикам утешение, а молодежи – новые звуки радостной песни любви. Когда за снеданком или вечерею Мазепа рассказывал всем о своих приключениях за время разлуки с Сычом, а особенно о несчастьях, случившихся с ним в последнее время, глаза Галины не отрывались от его очей. И сообразно ходу рассказа то наполнялись слезами, то загорались радостью. Она неподвижно и молчаливо сидела, вся поглощенная его рассказом, благоговея при созерцании боготворимого ею лыцаря. Мазепа тоже не мог оторваться от этого дивного, дышавшего неизъяснимой прелестью личика, которое с каждым днем хорошело и расцветало. Полное чистосердечие этой неиспорченной души, прозрачное в своих движениях и порывах, чистое в своих побуждениях, светившееся огнем святой беззаветной любви, возбуждало у Мазепы трогательное чувство, умиляло его, приносило высокое наслаждение гармонии бытия. Очаровательный образ этого кроткого ребенка запечатлевался в его сердце неизгладимыми чертами, таким блаженством наделяя его, какое примиряет человека со всеми невзгодами и скорбями жизни. Когда же старики уходили по хозяйским и другим делам из светлицы, а Рыся также убегала на свидание с возвратившимся Остапом, то Мазепа с Галиной оставались одни, и тогда еще живей и счастливее происходил обмен их мыслей и чувств. Теплее становилась беседа, и ярче светились глаза. Даже застенчивая Галина преображалась и начинала сама своим серебристым голоском передавать своему другу пережитые ею страдания. В этих дружеских беседах, которые с каждым днем становились непринужденнее, Мазепа с восторгом открывал новое и новое богатство ее души и ума. Последний, при всем убожестве знаний, обнаруживал большие дарования – и память, и наблюдательность, и гибкость в усвоении всякого рода понятий. Мазепа часто в этих беседах касался и современных событий, объясняя Галине их значение и открывая перед ней перспективы будущего, к которому должна бы стремиться душа каждого верного сына Украины. Галина слушала с жадностью эти сообщения и проникалась ими всецело. Чего она не могла сразу понять своим разумом, то чуяла сердцем и откликалась им на всякий призыв своего друга. В таком чистом, как жертвенный огонь, упоении бежали счастливые дни. Сладкое, нежащее души забытье отметало от Мазепы и злобу дня, и горечь разрыва с Марианной, и предстоящие новые бури. Но вот жизнь снова вдохнула на них своими тревогами и нарушила их дремавший покой. Раз под вечер, когда они ворковали вдвоем, и Галина передавала Мазепе о той безысходной тоске, что охватывала ее, особенно в длинные ночи, тоске, изводившей ее невыносимой болью по нем, по ее исчезнувшем друге, вошла к ним на минуту Арыся и объявила радостно, что московская стража снялась со своих биваков и начала подвигаться вверх по Днепру, и что вскоре, быть может и завтра, можно будет переправиться на ту сторону, так как здесь останутся на варте свои верные и преданные люди. Это известие, вместо радости скорого избавления от неприятельской осады, принесло и Мазепе, и Галине неожиданное горе, поразившее их особенно в первую минуту резкой, чувствительной болью. Завтра, быть может, свобода, но неволя — их безмятежный рай, а свобода — разлука со всеми ее бичами, тревогой, тоской и отчаянием. Долго они молчали, пришибленные этой новостью, будившей их от волшебного забытья и возвращавшей к неумолимой грозной действительности. «Ой, Лелочки!»